Ласкас, они свежи, как розы, и пахнут яблоками. Я, конечно же, подумал, как странно все это говорить теперь, когда он уже знает, что свежая, как роза, тотчас его предала и нынче живет с австрийским генералом, которого подсунули ей Меттерних и заботливый папа Франц. Но император повторил, глядя на меня в упор, «Жениться надо на австриячках, свежи, как розы», и добавил, помолчав, «Вот так я развелся с императрицей Жозефиной». Маршан рассказал мне. Перед смертью он был в полузабытии и вдруг очнулся и произнес: «Я видел мою славную Жозефину, но она не разрешила мне себя обнять». 13 епископов отказались присутствовать на церемонии бракосочетания в знак протеста против высылки папы из Рима. Пришлось сослать их, лишив сана. Париж устроил блестящий праздник. Я и новая императрица присутствовали на обеде в ратуше, потом на Марсовом поле, где выстроилась моя гвардия. От лица всей великой армии гвардейцы славили брак своего императора. Австрийский посол решил не отстать и 1 июля устроил торжественный прием. И тут случилось ужасное. Во время фейерверка загорелась бальная зала. Жена посла и много гостей сгорели заживо. Насмерть перепуганную Марию Луизу я сам вынес из горящих комнат, и я еще раз убедился. Мои отношения с судьбой складываются по-новому и опасно. Вскоре Фуше, делая доклад, подробно рассказал, что говорили в Париже. Конечно же, вспоминали торжества в честь брака Людовика и Антуанетты, когда во время фейерверка сгорело множество народа. Говорили, что Мария Луиза тоже австриячка и родственница той, от которой пошли все несчастья. Говорили о других зловещих совпадениях и предзнаменованиях. Фуше докладывал мне об этом с плохо скрытым злорадством, и я позаботился, чтобы этот год, кроме брака, принес мне еще одну радость. Избавление от этого мерзавца. В последнее время я постоянно не ладил с ним. Он взял привычку преследовать людей моим именем, и часто я ничего не знал об этих преследованиях. Когда в ярости я вызывал его, он холодно доказывал, как опасны эти люди и какую услугу он мне оказал, посадив их или выслав. Он ловко выскальзывал из моих рук и продолжал рыть, рыть, рыть. Но в 10-м году он, наконец, попался. Я узнал, что, не имея от меня никаких полномочий, он тайно начал вести переговоры с англичанами о мире. Вел он их через того же банкира Урара. Я велел тотчас арестовать Урара и отправить в Венсенский замок, где он быстро все выложил следствию. На первом же заседании Совета министров я спросил Фуше, правда ли то, что показал Уврар? Он ответил совершенно спокойно, да. Уврар сказал правду. Я вел переговоры с Англией тайно, ибо хотел сделать вам подарок, подготовив мир с самым опасным вашим врагом, сир. Вы заслуживаете эшафота. Вы понимаете это? Скорее благодарности, сир, — ответил Фуше. Я обратился к министрам. Что полагается за подобное деяние? И они дружно подтвердили. Смерть.